«Ясно», — ответил Андрей, слегка покраснев и опустив глаза. В завершении обеда подали десерты. Были исполнены несколько музыкальных и литературных произведений, которые вызвали активный творческий диспут, а затем перешли к обсуждению некоторых насущных вопросов внутренней и внешней политики и к распределению ренты придворных должностей. Это и было главной частью обеда. Собственно, многие только ради этого и приходили на подобные светские мероприятия, чтобы пролоббировать, в неформальной обстановке, те или иные решения. А все остальное было лишь церемониальной бутафорией. На варвара уже почти не обращали внимания, лишь иногда задавая короткие вопросы. Например, одного знатного господина очень интересовал вопрос, правда ли, что славяне в своих землях никогда не моются и не стригут волос, чтобы выглядеть страшнее в бою, а после победы им положено съедать сырыми сердца своих врагов, чтобы обрести бесстрашие. Ну что тут было сказать, еще неизвестно, кто тут более невежественный варвар, подумал про себя Андрей. Однако, по ходу всех этих пустых бесед, Андрей все же выудил одну полезную для себя информацию. По всему выходило, что сейчас на дворе стоял 713 год от Рождества Христова. Его исторические догадки подтвердились. Есть точная временная привязка. Значит, теперь можно выстраивать цепь событий. Этим он решил вплотную заняться позже, когда отыщет Вадю и Урсуса. Наконец, обед подошел к концу. Гости по очереди подходили благодарить радушного хозяина за теплый прием и стали разъезжаться в разные стороны. Мучения Андрея закончились, и теперь можно было спокойно поговорить о своих делах. Уединившись с хозяином дома в тихом атриуме, внутреннем дворике с садом и журчащим фонтаном посередине, Андрей удобно устроился на широкой скамейке и подробно поведал Аврелию о всех своих приключениях и о цели своего нынешнего визита в столицу Ромейской империи. Рассказал он и о внезапном исчезновении своего юного спутника. Лишь об инциденте с разбойниками и о спасении грамматика Артемия он предпочел пока умолчать. Магистр Аффиций внимательно выслушал весь рассказ. Теперь он был серьезен и сосредоточен. Константинополь – большой город. Отыскать здесь человека – все равно – что иголку в стоге сена, вздохнул он. Разумеется, я тебе помогу всем, чем смогу, но гарантировать успех не стану, особенно в случае с твоим отроком. Если, зная имя, отыскать нужного слугу или раба еще можно, то отыскать человека, который нигде не числится, и которого никто не знает, будет крайне трудно. Его ведь здесь, как бы, и не было вовсе. Неужели нет никаких зацепок? Спросил упавшим голосом Андрей. Есть одна. «В последнее время в городе начала шалить одна преступная шайка», — ответил Аврелий, — «хватают тех, кого никто не будет разыскивать. Нищих, бездомных бродяг или таких вот одиноких, никому неизвестных иноземцев, случайно оказавшихся в городе, а потом тайно продают их в рабство арабам. Весьма прибыльное дело. Мы уже давно за ними охотимся, но они очень хитрые и осторожны. Так ты думаешь, что Вадя и Урсус могут быть у них? Сын Берендея? Вряд ли. Вероятно, он в услужении в каком-то богатом доме», — покачал головой магистр, — «его мы, возможно, отыщем. А вот отрок твой, скорее всего, попал к этим мошенникам. С ним может быть труднее. Каждый день в гавани пристают и отходят по несколько кораблей из халифата. Не исключено, что его уже продали и он плывет сейчас в арабские земли. Что тогда?» Андрей аж весь похолодел от волнения. «Тогда он потерян для тебя навек», — с грустью сказал магистр. «Но ты погоди расстраиваться, мы сделаем все, что в наших силах. Я сейчас же распоряжусь досматривать все арабские корабли, выходящие из порта, с особой тщательностью, а также прикажу епарху начать поиски Урсуса. Судя по твоим рассказам, он парень с весьма примечательной внешностью, это облегчит дело». Андрей порывисто поднялся со скамьи, в глазах его светилась решимость. «Тоже приму участие в поисках», — заявил он, — «приступлю немедленно». «Ты еще слаб после такого ранения», — возразил Аврелий, кивнув на повязку на голове Андрея. «Тебе нужен отдых, хотя бы на день-другой. Не время сейчас отдыхать», — настаивал ведун. «После отдохнем, когда отыщем Вадю с Урсусом». «Ну, как угодно», — развел руками магистр. «Вот еще, что, забирай свои вещи из постоялого двора, жить будешь пока у Маня. Места тут, слава богу, хватает, здесь надежнее и безопаснее, особенно если волкодлак надумает вернуться». «Благодарю тебя, брат», — поклонился Андрей своему коллеге. Потянулись однообразные дни, заполненные поисками Вади и Урсуса. Аврелий сдержал свое слово. Все арабские корабли были временно задержаны в гавани для особого досмотра, а епарх Константинополя выделил в подчинение Андрея небольшой отряд городской стражи и нескольких своих тайных соглядатаев, которые помогали ведуну в поисках. Вскоре отыскались следы Урсуса. Выяснилось, что среди рабов одного крупного и уважаемого в городе торговца оливковым маслом действительно есть рослый парень с таким именем. Но когда окрыленный Андрей заявился к нему с целью предложить хороший выкуп, его ждало разочарование. Он плохой раб, не человек, а дикий зверь какой-то, пожаловался торговец, больше в яме для наказания сидел, чем работал, а ему все нипочем было. Какой толк с такого работника? Вот я его и продал. Парень здоровенный, я за эти деньги двух новых рабов себе купил, куда как более покладистых и работящих. Кому же ты его продал? С нетерпением спросил Андрей. Да, бог его знает, простодушно почесал в затылке торговец, мне-то какая разница. Меня не их имена интересовали, а золотые солиды в их кошелях. Должно быть, какие-то заезжие торговцы. К чему мне их имена? Больше ничего от этого торговца добиться не удалось. След Урсуса снова терялся. Может, его приобрели те самые пресловутые мошенники-работорговцы, о которых говорил Аврелий. Поиски продолжились, но надежда на успех с каждым днем таяла. Андрей от этого все больше нервничал и переживал. Выходит, что он, Растыка, не только не отыскал сына своего наставника, чтобы освободить его из неволи и воспитать магом, как хотел его отец, но еще и Вадю потерял. Зашибись. Помог, нечего сказать, а Берендей на него так надеялся. Обидно. Вернувшись в гостеприимный дом магистра, Андрей неожиданно застал там посланника, ожидавшего его возвращения. Он был одет, как и положено слуге из знатного и богатого дома. Поклонившись Андрею, он церемониально доложил: «Мой господин, достопочтенный Артемий из дома Анастасиев, приглашает тебя, Андрей из рода Склавинов, посетить его дом сегодня после полудня». «Благодарю твоего господина за его любезность», — ответил молодой человек, как можно учтивее, «но у меня сейчас так мало свободного времени, я сильно занят важными делами. А не знаешь ли, в чем причина столь неожиданного приглашения? Мой господин знает, что ты сейчас очень занят», — спокойно отвечал посланник, словно предвидел возражение, «поэтому он просил передать тебе на словах еще одно, него есть ответы на нужные тебе вопросы. Если тебе это интересно, то он ждет тебя сегодня после полудня». Глава 28. Может, это ловушка какая-то? Мелькнула неожиданная мысль в голове Андрея, когда он подходил к роскошной вилле Артемия. Но, поразмыслив немного, он пришел к выводу, что у грамматика, которому он спас жизнь несколько дней назад, не было никаких оснований желать ему зла. Наоборот, он многим был ему обязан. Беспокоиться было не о чем. Тем более, что перед уходом Андрей, на всякий случай, предупредил управляющего домом Аврелия о том, куда направляется. Отбросив всякие сомнения, бывший учитель постучал бронзовым молотком в высокую калитку ворот. Дверь сразу же отворилась, и на пороге показался довольно угрюмого вида привратник. Молодой человек на ломаном греческом языке кое-как назвал свое имя и цель прихода. Не говоря ни слова, привратник поклонился и пригласил его следовать за собой. Он привел гостя в небольшой кабинет на первом этаже и, указав жестом на скамью с мягким сиденьем, молча удалился. В доме царила полная тишина. Было ощущение, что тут все немые. Ждать пришлось недолго. Скоро дверь распахнулась, и в комнату стремительной походкой вошел сам грамматик императора. Артемий был весел и любезно улыбался. «Доброго дня моему спасителю! Рад нашей новой встрече», — проговорил он, протягивая руку гостю. «Прости за все эти тайные меры, но, когда имеешь дело с подобного рода людьми, излишняя предосторожность не повредит». «Какими людьми?» – заинтересовался Андрей, отвечая на приветствие. «Да всякая донная мразь», – отвечал Артемий, закрывая дверь, имея в виду работорговцев и прочих головорезов. «Они церемониться не станут». «Понятно. Но твой посыльный сказал, что у тебя есть ответы на нужные мне вопросы», – напомнил Андрей. «Верно, есть», – кивнул грамматик, «но, может быть, сначала ты желаешь чего-нибудь выпить или перекусить? К черту эти ваши церемонии!» – воскликнул Андрей. «Неназванный обед к тебе пришел. Мне пропавших людей срочно спасти нужно, пока не стало слишком поздно. Между прочим, один из них, вместе со мной, спас тебе жизнь», – напомнил он. «Этого не забыл», – ответил Артемий, сразу став серьезным. «Привык добром платить за добро. У меня есть в городе свои источники информации, и они сообщили мне, что на завтра намечена доставка на один из арабских кораблей большой партии оливкового масла, купленного арабскими купцами для отправки в халифат. Что из того, что в этом особенного? Здесь каждый день заключаются десятки подобных сделок. Верно, казалось бы, что ничего особенного, согласился Артемий, но в этот раз были специально заказаны несколько необычно больших амфор. Такие, как правило, арабы не используют для перевозки масла, они слишком тяжелые и громоздкие, в дальней дороге с ними неудобно. Так, начал догадываться Андрей, можно ли в них поместить человека? Вполне, если его сперва усыпить, чтобы не дергался и не издавал звуков, а после аккуратно уложить. Откуда же у тебя такие сведения? Удивился Андрей, можно ли им верить? Сведения надежные, отвечал грамматик, глядя в окно и явно игнорируя первый вопрос. Вот я и подумал, что они могут тебя заинтересовать. Так ведь, можешь считать это моей благодарностью за твое добро. И вот еще что, сделай милость, не говори никому, от кого ты получил эти сведения. А теперь, извини, меня ждут неотложные дела. Узнав во всех подробностях, что это за корабль и на каком причале он находится, Андрей простился с хозяином дома и стремглав пустился обратно на виллу Аврелия. Он так спешил, что вовсе не обращал внимания на окружающих его прохожих, но уже у самых ворот его ждала необычная встреча. «Андрейка, ты ли это?» – послышался вдруг у него за спиной такой знакомый и уже почти забытый голос. «Как же я долго тебя искал!» Андрей резко обернулся. «Не может быть! Вот эта встреча!» Перед ним стоял улыбающийся во весь рот бывший княжеский дружинник Микша, одетый славянским купцом, живой и невредимый. «Микша!» – обомлел Андрей, живой. «Да какими же судьбами ты здесь оказался? Тебя искал, ведун», — ответил дружинник. «Далеко же ты забрался? Аж до самого Царьграда пришлось дотопать, чтобы тебя отыскать. Слава богам, хоть не напрасно. Я так и знал, что ты жив. Сердцем чуял». Они крепко обнялись. Андрей даже немного растрогался от неожиданно нахлынувшей на него целой гаммы чувств. Он сразу же вспомнил покорно про своего друга по несчастью Василия и про весну. Что с ними? Как они там жили все это время? «Пойдем в дом, друже», — пригласил он, — «нам о многом с тобой надо поговорить». Аврелия дома не оказалось. Он уехал по каким-то важным делам. Но до завтрашнего дня, когда должен был отчалить арабский корабль с маслом, времени еще было достаточно. И до возвращения магистра Аффиции Андрей с Микшей теперь как раз могли обо всем без помех поговорить. Бывший дружинник был очень рад найти ведуна свободным и в добром здравии. А вот новости из Кордна были неутешительные. Князь Божидар, как и обещал, вышел по весне в поход на северян, но был разбит и сам попал в плен. Всю власть в городище захватили старейшины, которые согласились покориться хазарам и платить им дань. И теперь степняки совсем распоясались. Берут все, что им вздумается. «Ну а что моя жена Весна? И как там мой товарищ Василий?» Нетерпеливо спрашивал Андрей, живы ли они, все ли с ними хорошо. «Слава богам, они живы и здоровы», — отвечал Микша, сразу помрачнев и отводя глаза в сторону. «Эге, друже, да ты, видать, что-то не договариваешь», — насторожился Андрей. «Ну-ка давай выкладывай все на чистоту, не вини их, Андрейка», — вздохнул Микша. «Видишь ли, мало кто верил, что ты жив. Пришли известия из хазарских земель, что казнили тебя по приказу Кагана. Были даже свидетели, которые все своими глазами видели. Я не поверил, сам не знаю почему, мне сердце подсказало. Кузнец наш Пушта тоже не верил и еще некоторые, но остальные поверили. Да и как не поверить было, коли все к одному сходилось. Что дальше?» — спросил Андрей упавшим голосом. «Ну, что дальше? Супружница твоя, Весна, вельми как сгоря убивалась. Несколько дней была сама не своя, а потом и вовсе хотела в речке утопиться. Да Василий ее спас, в последний момент из воды вытащил. Ну слава богам, вот спасибо ему», — вздохнул с облегчением Андрей, — «он настоящий друг. Я ведь просил его за моей женой, случись что, присмотреть». «Погоди еще благодарить», — заметил мрачно бывший дружинник князя Вятка, — «он зело как славно за нею присмотрел». «Чем это ты говоришь?» — снова насторожился Андрей. Захаживать стал он часто к Весне, чтоб, значит, поддержать ее в горе. Сблизились они, — продолжал рассказ Микша, — тут ее родители и родственники стали в голос твердить, что, дескать, негоже такой молодой да липой бабе долго вдовствовать, что Василий к тебе был самый близкий человек, словно брат. А по нашей традиции, ежели муж помирает или на войне погибает, то его брат, коли не женат, то обязан взять вдову брата в жены. кто как не брат за брата заступить должен. Ну и, они оба, кажись, сперва противились, но недолго, под нажимом родственников и старейшин уступили. Вот этой весной, после окончания траура по тебе, свадьбу и сыграли. Теперь твоя весна, жена Василия, закончил свой рассказ Микша, тебя более нет в живых. Вот такие дела, друже, вот это новость. Андрей был просто ошарашен. Сколько раз он мысленно представлял себе, как он возвратится в свой дом в Кордно, как встретит и обнимет жену, которую так любит и по которой жутко тосковал все эти долгие месяцы. А теперь выходит, она вовсе уже и не его жена, а Василий, ведь у него не было в этом мире друга ближе. Они столько пережили вместе. Как же он мог так с ним поступить? Горечь накатила на его душу. Мысли в голове путались. Что после? Глухо спросил он, каково там теперь стало. Как теперь, не ведаю, вздохнул Микша, видение мне было, должно быть от богов, что ты жив и вернуть тебя домой надобно, для общей пользы. Вот я и отправился на поиски с двумя добровольцами. На своем мече поклялся, что разыщу тебя и верну домой. Сперва был в Хазари, но там след твой вел в империю. Тогда я двинул сюда. Товарищи мои в дороге сгинули, но я дошел и клятву свою выполнил. Выходит, что пока только наполовину, сказал Андрей, пока только меня разыскал. Возвращаться тебе домой надобно, ведун, проговорил Микша, опустив свою тяжелую руку ему на плечо, на то воля богов, я в этом уверен. Этого тоже очень хотел, отвечал с грустью молодой человек, да только какой теперь в том смысл, нет там более моего дома, кто там меня теперь ждет, мы все тебя ждем, мы, вятичи, горячо заверил его воин, сердцем чую, грядет для всех нас большая беда. Весь наш народ может сгинуть с лика земли. Неспроста я так долго тебя разыскивал, сначала в Хазарии, а после здесь, в империи. Возвращаться тебе домой надобно, ведун. Да поскорее, без тебя нам с грядущей бедой не управиться. Не сейчас, простонал Андрей, не могу я сейчас. Дело у меня здесь зело, какое важное. Я слово дал близкому мне человеку на его смертном одре. Пока не исполню, вернуться не смогу, твердо закончил он. «Ну так позволь тогда подсобить тебе в этом деле», — вызвался Микша, — «ты меня знаешь, я на многое сподобен, пригожусь, не сомневайся, а как свершим твое дело, так и в обратный путь, домой, что скажешь?» «Добро», — Андрей уже полностью овладел собой после столь необычных новостей, — «твоя помощь будет мне весьма кстати, надежные люди завсегда пригодятся, сперва дело надо завершить, а об остальном позже толковать станем». «Что, дело твое опасное?» – осведомился Микша. «Весьма», – заверил его Андрей. «Отлично, это по мне», – воскликнул дружинник, но тут же с сомнением посмотрел на своего собеседника. «Ты сам-то, ведун, сдюжишь ли? Помнится мне, что ты никогда не был хорошим бойцом, хоть я сам тебя обучал. С тех пор я сильно изменился», – улыбнулся Андрей, – «да и кое-чему обучился за все это время. Уверяю тебя, не стану обузой. Ну, добре». «Коли так, — заключил бывший княжеский дружинник, — ведь токмо за тебя волнуюсь, ведун, а мне в бою не страшно. Давным-давно старая гадалка нагадала, что не суждено мне от меча пасть. Так, что я заговоренный», — засмеялся Микша. В этот момент управляющий объявил о прибытии хозяина дома. Оставив Микшу в своей комнате, Андрей поспешил навстречу Аврелию, чтобы рассказать о последних новостях. «Это добрые новости», — сказал магистр. «Коли твой источник не соврал, то у нас есть шанс. Я отдам все нужные распоряжения. А что это за гость у тебя сегодня?» Андрей представил ему Микшу и рассказал о его готовности помочь в деле освобождения узников-работорговцев. «Если ты полностью ему доверяешь, то я не против», — согласился Аврелий. «Но действовать завтра надо будет очень осторожно. Я знаю эту публику. Они очень недоверчивы. Если я просто пришлю на причал стражу, то они узнают об этом еще задолго до их прибытия и примут меры. Спрячут куда-нибудь несчастных или вовсе снимутся с якоря и уйдут в море. Тогда каков план? Вам придется действовать частным порядком. Сначала, не вызывая подозрений, незаметно захватить корабль, а затем подать нам сигнал. Дальше будут действовать мои воины. Тогда пойдем мы вдвоем с Микшей. Боюсь, что двоих будет мало», — с сомнением покачал головой Аврелий. «Там может быть много, хотя большое количество людей тоже вызовет у них подозрение. Может, нам переодеть твоих воинов?» – предложил Андрей. «Бесполезно, они их сразу же безошибочно вычислят. А в этом деле наш главный союзник – внезапность. Значит, придется нам вдвоем управиться, заключил Андрей, Микша, славный воин. «Пошлю с вами еще одного из своих лучших офицеров Мерехов». «Больше нельзя», — сказал магистр, под видом славянских купцов, ищущих свободный корабль для торговли с халифатом. «Вы сможете подобраться довольно близко и не вызовете подозрений, а дальше действовать надо быстро. Мои воины будут неподалеку». Обговорив все детали, они начали готовиться к завтрашней операции. Подыскали соответствующую одежду и оружие, которое можно было легко спрятать под плащами. Андрей все подробно разъяснил Микше. «Если завтра все сложится успешно, то они, наконец-то, освободят Вадю и Урсуса, и можно будет подумать, что делать дальше». Андрей полночи не мог уснуть. Мысли роились в его голове и терзали его душу, словно сон злобных духов. Что ему теперь делать дальше в этом мире? Вернуться ли к вятичам, которые продали его в рабство? Или к хазарам, приговорившим его к казни? А может и вовсе податься к арабам, в халифат? Нет, наверное, все-таки лучше будет остаться здесь, в империи, где у него уже появились нужные связи. Только под утро он забылся беспокойным сном, под аккомпанемент своих тяжких дум. Ранним утром все уже были на ногах. Аврелий отправился во дворец, а к Андрею с Микшей присоединился рослый воин. Это был Мерех из личной охраны магистра Официй. Переодевшись в свои маскировочные одежды, они втроем направились к указанному причалу, где без труда отыскали нужное судно. Как раз вовремя. Погрузка масла шла там уже полным ходом. Андрей сразу же заметил на палубе судна несколько необычно больших кувшинов, явно выделявшихся на фоне остальных. Значит, они не ошиблись. Делая вид, что расспрашивают о кораблях, они благополучно приблизились к месту. Как и предполагал Аврелий, трое славянских купцов не вызывали подозрений. Никакой особой охраны вблизи корабля тоже не наблюдалось. Все было, как обычно. Но когда они подошли, наконец, к самому трапу, на палубе корабля неожиданно показался тот самый торговец маслом, к которому Андрей недавно приходил, чтобы выкупить Урсуса. Вот так встреча. Их глаза встретились. Обоим хватило доли секунды, чтобы все понять. Так вот, значит, кто стоял во главе этих неуловимых работорговцев. Торговец вдруг что-то громко закричал. Тотчас же на причале и на самой палубе корабля, словно из-под земли появились вооруженные люди, а двое матросов стали отдавать концы, чтобы отчалить от пирса. Остальные спешно поднимали паруса и садились на весла. «Нас раскрыли», — крикнул Андрей, — «уйдут, быстрее на корабль». Большое и тяжелое судно, тем временем, стало медленно, словно нехотя, отваливаться от причала. Люди на пирсе кинулись было на троих купцов, но дорогу им преградил могучий Мерех с мечом и кинжалом в руках, с которыми он управлялся необычайно ловко. Тут же один из нападавших рухнул, пронзенный его умелым ударом. Еще один был ранен. Остальные отхлынули назад. «Давай!» — крикнул офицер по-гречески, обернувшись к Андрею. Раздумывать было некогда. Поняв все и без слов, молодой человек с разбега перепрыгнул прямо на палубу корабля. Тут же рядом с ним оказался и Микша. Но Мерех уже не успел. Корабль отошел достаточно далеко, и расстояние для прыжка было слишком большим. Вскоре на причале появились воины городской стражи, и оставшиеся там разбойники были обезоружены. Но Андрей с Микшей остались теперь одни на корабле, который на всех парусах устремился к выходу из гавани. Между тем, на палубу высыпало десятка два вооруженных до зубов головорезов и матросов. Во главе них стоял ухмыляющийся торговец маслом. «Так-так, тем лучше», — удовлетворенно сказал он неожиданно на хорошем славянском языке. «Похоже, теперь у нас на продажу будет на два раба больше, чем мы планировали». Глава 29. Глава 29. «Чего застыли, как олухи небесного царя? Взять их», — скомандовал главарь своим людям по-гречески. «Чего ждете?» Задача для разбойников казалась легко выполнимой, и они дружно ринулись на двоих славянских купцов. «Давай, ведун, умрем с честью», — прокричал Микша, обнажая свой меч. В следующий миг и в руках Андрея тоже появились ярко светящиеся, даже при дневном свете, магический меч и кинжал. Они сверкнули, как две маленькие молнии, и тут же ближайший к нему разбойник рухнул, пронзенный мечом насквозь, несмотря на толстую кольчугу, надетую поверх одежды. Магический меч не знал преград. «Ну и ну!» — восхищенно воскликнул Микша. «Славный меч и славный удар! Молодец, ведун! Давай-ка мне за спину!» — быстро скомандовал он. Встав спиной к спине, Они отражали атаки многочисленного врага. Хотя небольшая ширина судна не позволяла нападавшим использовать весь свой численный перевес сполна, им приходилось действовать в условиях ограниченного пространства и напасть всем разом не получалось. Сражались по сути лишь передние, а задние только создавали бестолковую толчею. Это давало некоторый шанс оборонявшимся, но не делало их положение намного легче. Андрей с Микшей отчаянно защищались, сразив еще двоих противников и ранив третьего, но на их место тут же заступили новые и не уставшие. Разбойники напирали и, в конце концов, могли одолеть их числом и измором. Поняв это, Андрей вскинул руки и сделал ими быстрое круговое движение над головой. Тотчас же какая-то неведомая сила, словно ветром разметала нападавших в разные стороны. Они, как игрушки, разлетелись по бортам, а двое и вовсе с воплями вылетели за борт и шлепнулись в воду. Остальные пребывали в шоке. Не дав им опомниться, Андрей сотворил магический шар и метнул молнии по кругу, перерубая снасти и мачту с парусами, чтобы обездвижить корабль. Обломки мачты и обрывки парусов с грохотом посыпались на палубу и за борт. Одного из матросов придавило крупным обломком, и он истошно завопил. «Боже, он колдун! Это сам дьявол во плоти!» Заорали в ужасе разбойники, разбегаясь кто куда. Суеверный страх древних людей всегда был хорошим подспорьем для Андрея. Казалось, что в этой неравной битве двоих против всех наступил решающий перелом. «Вот это да! А ты и вправду изменился, ведун!» С восхищением и изумлением обернулся Микша к Андрею. «Действительно, многому научился. Назад, недоноски!» Взревел торговец, приводя своих разбегающихся людей в чувство пинками и зуботычинами. «Вы помните, мне сам черт не страшен. Подумаешь, колдун, хватайте луки и прикончите их. Посмотрим, как этот чародей поймает столько стрел разом». Окрыленные этими словами, головорезы кинулись выполнять его приказ и вскоре вернулись, неся в руках луки и колчаны со стрелами. А чтобы колдун снова не разметал их, они стали прятаться за палубными надстройками, большими ящиками и тюками. Положение, остававшихся на виду, Андрея и Микши стало критическим. Добежать до врагов, чтобы схватиться в рукопашную, не было времени. Разбойники уже натягивали тетивы своих луков. Бежать или спрятаться тоже было некуда. Оставалось одно – прыгать за борт, но и там стрелы вполне могли их достать, ведь быстро отплыть на безопасное расстояние тоже не было времени. Но тут на палубе вдруг раздался страшный рев. Никто вокруг, даже Андрей, в первый миг не поняли, что произошло, хотя рев этот показался ведуну почему-то знакомым. За спинами разбойников разлетелась вдребезги самая большая масляная амфора, и среди толпы ошалевших головорезов внезапно появился разъяренный здоровенный медведь, разбрасывая вокруг себя людей, словно куклы. Замелькали огромные когти, клыки и перекошенные ужасом лица, завопили пострадавшие. Это было очень неожиданно и выглядело просто невероятным. Столь внезапная звериная атака, как оказалось, решила исход сражения. «Боже, этот колдун превратил раба в медведя!» — вопили разбойники. «Сейчас он и остальных превратит. Нам конец. Спасайтесь!» В среде разбойников воцарилась настоящая паника и хаос. Суеверный страх лишал людей мужества и способности трезво мыслить. Он превращал их просто в неуправляемое стадо. Они, как ненормальные, в ужасе заметались по палубе, уже не обращая внимания на крики своего главаря. Многие прыгали за борт. Тут с моря раздались резкие звуки боевых рожков. Андрей обернулся. Над заливом реяли красно-желтые стяги империи с изображениями крестов и двуглавых орлов. С двух сторон, на перехват судна работорговцев полным ходом шли имперские военные корабли, отрезая ему выход из бухты Золотой Рог в открытое море. Ай да, Аврелий, магистр Офицей все предусмотрел и помощь уже близка. Лишенный мачты парусов, с командой, находящейся в панике, разбойничий корабль был обречен. Тем временем, медведь, хоть и сам получил несколько ран, растерзал последнего сопротивлявшегося разбойника и, развернув окровавленную морду к главарю, и торжественно заревел. С его клыков капала свежая кровь, и вид его был ужасен. Торговец маслом быстро оценил обстановку, и его лицо исказило страшная гримаса. «Все кончено, негодяй!» — крикнул ему Андрей, указывая на приближающиеся корабли имперского флота. «Сдавайся, и я постараюсь сделать все, чтобы тебя не казнили». «Нет, колдун, еще не все кончено», — воскликнул тот, хватая лук. В следующий миг он спустил тетиву. Снова, уже во второй раз в жизни, Андрей, словно в замедленном кино, видел приближающуюся на острие стрелы свою смерть. Все произошло так быстро, что он уже ничего не успел ни понять, не сделать. Оставалось только ждать своей участи. Но вместо смертельного удара к нему прямо в объятия вдруг тяжело рухнул Микша, чуть не сбив его с ног. Сперва Андрей ничего не понял, но затем все стало ясно. Микша, в последний момент, успел заслонить его собой, и стрела глубоко вонзилась ему между лопаток. Их глаза встретились так близко, как никогда. «Ты будешь жить, ведун, на благо нашего народа», — прошептал воин, — «так угодно богам. Возвращайся домой, заклинаю тебя», — голос его слабел, — «ты нужен там, я исполнил свою клятву, и умираю с честью и с мечом в руках». Права была гадалка, не от меча мне суждено было пасть от стрелы. «Нет, Микша, нет, держись, ты не умрешь», — кричал Андрей, сжимая в объятиях своего друга, — «мы вместе вернемся домой». Но тут тело Микши обмякло, глаза его закатились, славный воин Вятичий был мертв. Дикая ярость охватила Андрея. Краем глаза он успел заметить, как главарь разбойников, непонятно зачем, разбивал один за другим кувшины с маслом. Ароматная золотисто-желтая жидкость широким потоком разливалась по всей палубе. Со страшным криком, оглашая пространство отборным матом начала 21 века, Андрей кинулся на предводителя работорговцев. В этот миг он готов был изрубить злодея на кусочки, но поскользнулся на масле и чуть было не упал. Тем временем злодей быстро метнулся в трюм. Андрей устремился за ним, а за своей спиной услышал тяжелый топот, шумное дыхание и рык медведя. Он тоже преследовал главаря разбойников. Видать, и у него были счеты с этим подлым негодяем. Кубарем слетев вниз, Андрей застыл в изумлении. Картина представилась его глазам угрожающая. Главарь стоял в центре наполовину загруженного трюма, в луже масла, кругом валялись остатки разбитых кувшинов, а в руке он держал зажженный факел. Глаза его были безумны. «Стой!» — крикнул ему Андрей. «Что ты задумал? Остановись! Ты всех погубишь!» «Нет, колдун! Я не пойду на эшафот! Мы все отправимся в гиену огненную!» — кричал он. «Все сгорим там за наши грехи! И ты, мерзкий колдун, воплощение сатаны, сгоришь со мной вместе! Господи, прими мою душу грешную!» Прежде, чем Андрей успел двинуться или что-либо предпринять, безумец бросил факел на пол. Пропитанное маслом дерево корабля тотчас же вспыхнуло ярким пламенем. Огонь быстро распространялся на весь трюм. Андрея обдало нестерпимым жаром и опалило волосы. Сзади жалобно взвыл медведь, и оба они кинулись наверх. Но и там обстановка была уже не лучше. Разлитое по всей палубе масло загорелось, хорошо подпитывая огонь. Пожар стал охватывал уже все судно целиком. Остановить его было невозможно. Кругом царила невообразимая паника. Каждый думал уже только о своем собственном спасении. Обезумевшие люди метались по палубе и с воплями бросались за борт, стараясь отплыть подальше от обреченного корабля. Подошедшие уже очень близко имперские корабли забили тревогу и стали спешно разворачиваться и давать обратный ход, опасаясь, как бы огонь не перекинулся на них. Теперь им и самим нужно было спасаться от этого неуправляемого горящего брандера. Преодолевая полосы огня и нестерпимого жара и не обращая внимания на ожоги, Андрей кинулся к оставшемуся на палубе одинокому большому кувшину, расталкивая всех, кто попадался на пути. Он был уверен, что водя в нем, так и оказалось. Когда он рубанул, что есть силы своим мечом по амфоре, она разлетелась в дребезги, а из нее вывалился хотя и бледный, сильно похудевший и бесчувственный, но живой водя. Наконец-то он его отыскал, но это было еще полдела. Теперь нужно было как-то уйти живыми с корабля, превратившегося посреди морского залива, в огромный пылающий факел. Стена огня подступала со всех сторон. Оставаться дальше на гибнущем корабле не имело смысла. Времени на то, чтобы спустить на воду лодку, тоже уже не было. Оставалось только одно. Взвалив бесчувственное тело отрока себе на плечи, Андрей побежал к борту. Но тут палубный настил под ногами Андрея угрожающе затрещал, и в следующий миг часть палубы с грохотом обрушилась прямо в огненную гиену, вовсю полыхавшую в трюме. Андрей успел заметить, как тело Микши, распростертое на палубе, медленно соскользнуло вниз и исчезло там вместе с частью палубы. «Прости, друг», — мысленно прошептал Андрей. Это был настоящий погребальный костер для павшего героя. Сам же Андрей, со своей ценной ношей на плечах, едва успел перескочить на пока еще твердую и безопасную часть палубы. Но долго ли она будет оставаться такой? Он глянул за борт. Море вокруг корабля пестрило головами барахтающихся в воде людей, а огонь неумолимо накатывал сзади, обжигая спину. Развернувшись, Андрей собрал все силы и выставил вперед ладонь. Тут же огненная стена замерла на месте, ревя и извиваясь, Она словно живое существо свирепо пыталась пробиться сквозь магический щит ведуна, но он сдерживал ее напор. Воспользовавшись моментом, последние оставшиеся в живых, люди прыгнули за борт. Теперь они с Вадей остались на корабле одни. А что дальше? Андрей чувствовал, как его жизненные силы медленно тают. Он понял, что долго противостоять разбушевавшейся стихии не сможет. Иного выхода, как покинуть корабль, уже не оставалось. Схватив подвернувшийся под руки большой обломок широкой доски, он прыгнул в воду вместе с Вадей на плечах. Андрей неплохо плавал, но не любил нырять и никогда не был хорошим прыгуном в воду. А удара в воду, да еще и с тяжестью на плечах, оказался неожиданно намного сильнее, чем он ожидал. Может, не под тем углом вошел, кто его знает. На долю секунды он был ошеломлен, словно от удара кулаком, хотя и успел одной рукой судорожно ухватиться за доску. Но Вадю он на миг непроизвольно выпустил, и тот быстро пошел ко дну. «Где Вадя?» Молнией мелькнула в голове мысль. Дорога была каждая секунда. Глубоко вздохнув, он нырнул за ним следом. В мутной воде залива ему удалось разглядеть силуэт отрока, медленно погружавшийся все глубже и глубже в пучину. Сделав невероятное усилие, Андрей устремился за ним и в последний момент ухватил отрока за шиворот рубахи. Слава богу, достал. Теперь наверх. Но он погрузился слишком глубоко. Намокшая одежда прилипла к телу и камнем тянула его вниз, сковывая движение. Запас воздуха кончался, и легкие разрывало ужасной резкой болью. Бесчувственное, обмякшее тело Вади казалось невыносимо тяжелой ношей. Андрей греб из последних сил, быстро слабее, но до спасительной поверхности еще было далеко. Он попытался было активизировать свою магическую энергию, чтобы выкинуть Вадю наверх, но тщетно. Магическая энергия подпитывалась от его внутренних жизненных сил, а их у него уже не осталось. В какой-то миг Андрей к своему ужасу понял, что вдвоем им уже на поверхность не выбраться. Пока еще можно было из последних сил спастись самому, но тогда нужно было бросить свою ношу. А если он и дальше будет пытаться спасти Вадю, то погибнут оба. Нет, это немыслимо. Вадя. На это он не мог решиться. Должен быть выход. Но пока он, задыхаясь, раздумывал, критический миг для спасения был упущен. Едва спасшись от огненной стихии, он попал во власть другой, водной. И она тоже не хотела отпускать свою жертву, неумолимо затягивая его в свои глубины. Ни сил, ни шансов на дальнейшую борьбу с этой стихией у Андрея уже не оставалось. Это конец, успел он подумать, теряя сознание. Глава 30. Сознание угасало. Казалось, еще миг и все будет кончено. Но тут Андрей почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его подмышки и быстро потянули наверх. От потери силы кислорода Андрей уже мало что соображал, но продолжал держать Вадю мертвой хваткой. Неизвестного спасателя двойная ноша, похоже, вовсе не смутила, и он потащил их обоих к спасительной поверхности, словно подъемный кран. Еще секунда, другая, и Андрей вынырнул на поверхность.